На третий день, когда появился поезд, Юин бродил по станции, так и не придя никаким выводам. Сначала он услышал металлический скрип, потом с восточной стороны за стеной показались клубы серого дыма. Солдаты бросились из казарм открывать ворота, и глазам Юина открылось небывалое зрелище. Огромный черно-красный паровоз, тонущий в клубах дыма, вырывавшихся из трубы. Махина была укреплена тяжелой стальной обшивкой, к которой была припаяна защитная стальная арматура. Черная сетка плотно закрывала окна и даже дымоход, перекрывая любой доступ внутрь. Два вагона, которые тянул за собой паровоз, были похожи по конструкции, но явно предназначались для разных целей. Оба были покрыты той же стальной обшивкой, той же арматурой и сеткой. Оба были покрашены в черный и красный цвета. Но из окон первого выглядывали люди в военной форме, а во втором вместо окон были узкие щели, а вместо дверей большой грузовой трап. Юин пришел к выводу, что в этом вагоне перевозят рабов. В детстве он был повернут на паровозах, и теперь, глядя на то, как бронированное чудовище, оглушительно пыхтя, медленно ползет по рельсам на станцию, вдруг ощутил, как в нем шевелятся давно забытые чувства. Однако, в отличие от детских игрушек, этот адский бронтозавр, пышущий огнем и дымом, выполнял жуткую работу, и наваждение быстро прошло. Теперь Юин смотрел на него не глазами восторженного мальчишки, а практичным взглядом бывалого воина. Поезд был настоящей боевой машиной, готовой к любым испытаниям. На крышах бронированных вагонов устроили пулеметные гнезда, и, кажется, даже торчало дуло небольшого орудия. А морда паровоза ощерилась тяжелым отбойником, способным расчищать снег и сдвигать с пути препятствия. Привалившись к стене, Юин смотрел на поезд до тех пор, пока его одиночество не было внезапно нарушено. Рядом открылась дверь, и на станцию вышли полковник и капитан. Мейзерс направился прямо к поезду, а капитан задержался, чтобы проверить, чем заняты солдаты и не отлынивают ли они от трудов. Заметив Юина, он подошел к нему и встал рядом, как старый добрый друг. «Впечатляет, правда?» – спросил он, следя за реакцией Юина. Тот не стал спорить. Его впечатлял любой работающий двигатель. Что уж говорить о таком достижении хозяйства, как целый бронепоезд. В грузовой вагон человек 200 влезет. А если прикладом утрамбовать, то и того больше, ухмыльнулся капитан. Юин, с трудом подавив в себе нахлынувшую волну ненависти, перевел взгляд на поезд и на ужасный второй вагон и мысленно напомнил себе, ради чего пришел сюда из Глазго. Неважно, что с ним случилось за все это время, он искал семью и близок к цели, как никогда. Но тут его мысли опять перескочили на Кейтлин, и он ничего не мог с собой поделать. В конце концов, если девчонка обманула его, чтобы вернуться туда, где ей ничто не угрожает, ее можно понять и не стоит винить. Мир жестокий и опасен, и у молоденькой девушки не было никаких шансов пройти этот путь одной. Она спасла ему жизнь в Буране, и он хоть и неохотно, но вынужден был признать, что если бы не ее связи с рыболовцами, на станции его бы приняли совсем по-другому. Тем временем двери вагона раскрылись, и несколько солдат, отсалютовав полковнику и капитану, направились в казарму. Затем вышел офицер в таком же мундире, что и Мейзерс, должно быть тоже полковник, и о чем-то коротко поговорил с ним. Мейзерс раздраженно выслушал его и пошел обратно. Дойдя до двери, он остановился и посмотрел на Юина. «Ну что, похоже, я поеду с вами в Лондон. Пакуйте вещи, отправляемся до темноты». Когда дверь за ним закрылась, подошел капитан, расплывшийся в широкой улыбке. Он как будто ждал чего-то от Юина, но того ни капли не интересовали их внутренние разборки. Ему хватало своих проблем, поэтому он промолчал. Но капитана, видимо, распирало, и он не стал ждать особого приглашения. «Кажется, меня только что повысили!» Юин подумал и решил, что не стоит лишний раз обижать человека. Вдруг доведется попасть сюда на обратном пути. «Поздравляю!» – сказал он мрачно. Капитан рассмеялся. «Да ладно тебе, не переживай! Не тебя первого обдурила хорошенькая девчонка!» Он по-компанейски похлопал Юина по плечу и вошел в здание. Юин досчитал до 10, успокоился и последовал за ним. Он пошел к себе, забрать рюкзак и оружие, но на его койке сидела Кейтлин, и все ее вещи, аккуратно упакованные, лежали на полу. При виде девушки Юин слегка запнулся, но взял себя в руки и направился к ней уверенным шагом. Он не знал, как себя вести с ней, и тушевался, как подросток. «Привет», — сказала Кейтлин, глядя на него с надеждой. «Ты в порядке?» — безучастно спросил Юин. «Это полковник запретил мне выходить из комнаты и говорить с тобой», — вместо ответа сказала она. Юин почувствовал облегчение, но тут же напомнил себе, что верить ей нельзя, хотя бы и очень хотелось. «Это многое объясняет», – произнес он все тем же безразличным тоном. Кейтлин хотела что-то сказать, чтобы разломить лед, возникший между ними, но в этот момент раздался голос Мейзерса. «Ты в их армии?» – быстро спросил Юин. «Нет». «Тогда почему он говорит с тобой как с равной?» «Потому что те, на кого я работала, подчиняются тем же людям, что и он». «Мисс, прошу вас поторопиться», — снова послышался голос полковника, уже от самой двери. «Надо идти», — смирилась Кейтлин и встала, подняв с пола свои вещи. Юин закинул за плечи рюкзак и автомат, и, вспомнив, что для остальных он по-прежнему телохранитель, пошел вслед за девушкой к поезду. Пока они шли от двери к путям, машинисты переключили стрелки на рельсах и отогнали паровоз в голову состава, хотя теперь он должен был ехать задом наперед. Заметив любопытство в глазах Юина, полковник пояснил. «Мы полгода возились с рельсами, чтобы сделать развязку для паровоза. Конечно, для поезда нет никакой разницы, тянет его паровоз или толкает, но машинист должен видеть, что перед ним». «Давно служите в этом гарнизоне?» «С самого его основания», – устало сказал полковник. «Теперь правильнее сказать «служил». «Отзывают в Лондон?» – спросила Кейтлин. «Да». У поезда их терпеливо поджидала шеренга солдат, готовых к погрузке. Вслед за полковником они прошли мимо строя и первыми забрались в вагон. Юин заметил, что некоторые солдаты из-под тишка бросали жадные взгляды на Кейтлин, пока она поднималась на подножку вагона. «Почему вас вдруг решили отозвать?» – спросил он полковника. «Этого мне не скажут, хотя никакого секрета тут нет. Я просидел на станции больше года. Желают проверить, не одичал ли я». «Что значит «одичал»?» – удивился Юин. «Это значит, забыл о своем долге перед Английской Республикой». Внутри вагон был поделен на купе, в каждом из которых могли устроиться 8 человек. Большая часть мест пустовала, и полковник без труда нашел для них отдельное купе. «Ждите здесь, а я проверю, все ли готово к отправлению», – сказал он и закрыл дверь. Купе оказалось отделано в той же красно-черной цветовой гамме. Под окном была прикреплена большая металлическая заслонка. На ней, на черном фоне, был нарисован красный крест, окантованный белым. Он был явно позаимствован с флага Святого Георгия, древнего покровителя Англии, но еще больше напомнил Юину эмблему немецких нацистов, которую он видел в исторических книгах. Над пластиковыми сиденьями были полки для багажа. Юин положил туда рюкзак и автомат, потом помог Кейтлин закинуть ее вещи и сел у окна, радуясь, что, несмотря на металлическую сетку и слой пыли на стекле, из окна все-таки виден кусочек заснеженной станции. Обернувшись через минуту, мужчина увидел, что Кейтлин застыла посреди купе, не понимая, куда ей лучше сесть. Он снова повернулся к окну с видом полного безразличия и услышал, как девушка вздохнула и села напротив. «Юин, я не хотела ничего от тебя скрывать». Юин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но тут дверь отворилась, и перед ними снова предстал полковник. Кейтлин тоже уставилась в окно. Едва возникнув на пороге, Мейзерс чуть не упал. Поезд дернулся, и снаружи донеслось пыхтение двигателя. После повторной судороги состав наконец тронулся с места. «Поехали», – удовлетворенно сказал полковник, сел рядом с девушкой и спросил, как ни в чем не бывало. «Что собираетесь делать в Лондоне?» Юин открыл было рот, но Кейтлин успела его перебить. «Я еду домой, а он ищет работу». «Понятно», – протянул полковник и неожиданно добавил. «Ненавижу этот город». Кейтлин, понимающе кивнула, а Юин равнодушно поинтересовался. «И почему же?» Полковник удивленно выгнул бровь. «Что, никогда не бывал в Лондоне?» Юин молча покачал головой. «Ты из Шотландии, верно?» «Да». «Ну и как там у вас дела?» «Холодно, но спокойно. Кажется, во время войны нас даже не бомбили». «В самом деле?» – слегка изумился полковник. «Наверное, у нас не было ничего ценного». «Да, только верфи, шахты и тяжелая промышленность», – сухо отозвался Мейзерс. «Да, только это», – согласился Юин. «Вероятно, просто повезло». «В самом деле. Вот про Лондон такого, увы, сказать нельзя. Он был поражен несколькими тактическими боеголовками, нейтронной бомбой, которая выжгла все живое на поверхности, и биологическим оружием, которое породило новые, неприятные формы жизни». Полковник горько покачал головой. «Гордость нации превратилась в груду зараженных радиацией руин, по которой шляются мутанты. В общем, полная жуть». «Вполне логично», – пожал плечами Юин, и полковник непонимающе уставился на него. «Столица государства как голова воина. Отруби ее, и победа твоя». «Красивая аналогия, только не очень верная», – криво улыбнулся полковник. «Штаб армии находился в Глостершире, а в Лондоне было только гражданское правительство. Но это не имеет значения. Глостершир, впрочем, теперь похож на сковородку. Гладкий, раскаленный и безжизненный». «Тоже ядерный удар?» «Нет, что-то поинтересней. С тех пор там вообще ничего не растет. Я уже плохо помню, каким мир был до всего этого. Книги почему-то не сильно помогают восстановить картину», — печально сказал Юин. «Нет смысла стараться», — ответил полковник, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза под мерный перестук колес. При Мейзерсе говорить было не о чем, поэтому сидели молча. Юин старался не обращать на свою спутницу внимания и смотрел в окно. Однообразные заснеженные поля и руины оказались зрелищем довольно утомительным. Поезд ехал очень медленно. Юин был уверен, что мог бы бежать с такой же скоростью, если бы постарался. И чувство новизны от путешествия в комфорте и безопасности вскоре улетучилось, уступив место скуке. Пейзаж изменился, когда они въехали в Честерфилд. Рельсы несколько раз повернули, и Юин успел рассмотреть город, но не понять, что же с ними не так. «Проследуем без остановки», – пробормотал полковник, не открывая глаз. «Увидите, почему». Железная дорога обходила центр города с восточной стороны, и Юин подумал, что это, наверное, очень удачное обстоятельство. Над развалинами виднелась церковь, шпиль которой был закручен спиралью и как будто шевелился. Поезд еще больше сбавил скорость, и Юин подался вперед, но так и не разглядел, что именно давало такой эффект. «Кажется, тормозим», — заметил он, и полковник открыл глаза. «Вот это плохо. Похоже, подонки опять шалили на рельсах». С этими словами Мейзерс поднялся и вышел из купе. В коридоре послышались быстрые шаги, бряцание металла, потом кто-то затопал по крыше. Дверь снова открылась, и Мейзерс заглянул внутрь. «Сидите, у нас небольшие проблемы. Ребята расчищают пути. Может быть, жарковато». «Жарковато?» — переспросила Кейтлин, когда полковник исчез. Юин молча снял с полки автомат и зарядил его. «Откуда у тебя патроны?» «Капитан в Шеффилде вернул и еще от себя добавил». «А ты мне не собирался об этом сказать?» «Вот, сказал же», — ответил мужчина и бросил девушке два магазина к ее автомату. Кейтлин поймала их в воздухе и зарядила оружие, глядя на спутника с подозрением. В этот момент что-то со всей силы жахнуло в окно купе. Оба пассажира подскочили от неожиданности, а Кейтлин даже выронила автомат. С той стороны окна на них ощерилось размалеванное лицо. С крыши тут же раздался выстрел, и лицо разлетелось на мелкие ошметки. «Это еще что за хренотень?» – заорал Юин. «Ты видела? Прямо какой-то пещерный человек!» Вдалеке послышался долгий боевой клич, подхваченный десятками голосов. Кто-то на крыше произнес: «Парни, приготовились!» Из соседних домов на крышу полетел град камней и каких-то железяк. Они оглушительно грохотали по броне, металлические сетки на окнах дребезжали. «Зачем они это делают?» – нервно закричала Кейтлин. «Они же знают, что поезду ничего не будет». «Затем, чтобы люди понервничали», – предположил Юин. «Вот как ты. Хотят потрепать нам нервы перед главным ударом». «Эти раскрашенные обезьяны давят нам на психику?» «Ну да. С тех пор, как придумали боевые там-тамы, почти ничего не изменилось». Шум прекратился. Полковник Мейзерс с грохотом распахнул дверь. «Черт!» – вскрикнул Юин, подпрыгнув от неожиданности. «Совершенно согласен», – усмехнулся полковник. «Надеюсь, этот зоопарк вас не сильно напугал. Скоро отправимся». «Что, вы уже покормили зверей?» – попытался пошутить Юин. «Звери, точно. Звери и есть. И никто не знает толком, что случилось после войны с людьми этого славного городка. Почему они озверели?» – сказал Мейзерс. За окном раздался треск, и языки пламени озарили купе. Еще несколько таких же взрывов послышались неподалеку. «Так, а вот это уже серьезно», – сказал полковник и выбежал в коридор. В тех местах, куда попали бутылки с зажигательной смесью, огонь словно прилип к броне. Пламя вязкими ручейками стекало вниз, и краска под ними пузырилась. Купе начало затягивать дымом. В этот момент что-то наверху басовито ухнуло, и один из ближайших домов взорвался. «Это пушка?» – спросил Юин, посмотрев вверх. Кейтлин закашлялась от едкого дыма. «Надо выбираться отсюда». Перестрелка не утихала, и со стороны города доносились полные ненависти вопли и боевой клич. Юэн закинул за плечо свой рюкзак, второй бросил Кейтлин. Выскочив из вагона в середине состава, они оказались посреди полного хаоса. Поезд с обоих боков окутывали клубы черного дыма, сквозь которые пробивались языки пламени. Столбы дыма поднимались из насыпи, там горели кучи резиновых шин, подожженные дикарями. Со всех сторон доносился непрестанный злобный вой, как будто стоглавое чудовище вопило во все глотки от ненависти к этому миру. Между руинами мелькали быстрые тени, в дыму похожие на чертей из преисподней. Солдаты стреляли по ним с крыш, и хотя чаще промахивались, чем попадали, иногда пуля все же достигала цели. Тогда грозный черт падал на камни, бился в агонии и затихал, превращаясь в жалкую, скрученную фигуру в оборванных тряпках. Руины тоже огрызались огнем. Пули то и дело отскакивали от бронированных стен. На глазах у Юэна один солдат на крыше поник головой и завалился на бок. Впереди, поперек путей, стояла огромная фура с проколотыми и подожженными шинами, нагруженная доверху бетонными глыбами и кирпичом. Юэн заметил, что щебень под днищем был покрыт той же темной жидкостью, что продолжала гореть на стенах поезда. Мейзес стоял у кабины и при помощи солдата пытался выломать дверь. В этот момент пламя от шин доползло до темных пятен, и с глухим хлопком, от которого тут же стих вой над городом, из кузова фуры вырвался огромный огненный шар, разбрасывая во все стороны языки пламени. Полковник успел нырнуть в кабину, а солдат замешкался и моментально превратился в живой факел. Он метался по рельсам, пока не рухнул от непереносимой боли и не затих. Из руин снова заголосили, сначала робко, отдельными выкриками, потом все тем же дружным воем. И тут, словно огненный шар был им сигналом, на рельсы высыпали толпы людей в рваном тряпье. Многие держали в руках какое-то пещерное оружие, копья, ножи, ржавые ружья, мелькали впалые щеки, тощие ноги, глаза, горящие отчаянным голодом. Но больше, чем внешность этих людей, ужасали ожерелья из человеческих костей и зубов, украшавшие самых отъевшихся. Сверху заухал тяжелый пулемет, и первые ряды атакующих рухнули, скошенные очередью. Толпа дрогнула, но тут же с удвоенной яростью рванула вперед. «Живо наверх!» – заорал Юэн и буквально забросил Кейтлин на лестницу, ведущую на укрепленную крышу вагона. «А как же ты?» – закричала девушка. Юэн бросил ей свой автомат. «Держи! Он бьет дальше, чем твой! Прикрывай меня и не поранься!» Он кинулся туда, где отрезанный толпой дикарей от своих подчиненных сидел в кабине фуры полковник. Кейтлин бежала за ним по крыше вагона, мимо солдат, хладнокровно стрелявших в разъяренную кровожадную человеческую массу внизу и срезающих штыками самых крепких, которым удавалось забраться по лестницам наверх. Юэн расправил плечи и вынул из ножен оба клинка. Прямо перед ним, тыча ему в лицо бутылочной розочкой, возник дикарь в оправе от очков без стекол и с ожерельем из человеческих пальцев на шее. Кейтлин с крыши вагона показалось, что ее спутник пустился в пляс. Он увиливал от копий и лезвий дикарей, проскальзывал между ними с неожиданной ловкостью, и ножи стали словно продолжением его рук. Юэн доверился рефлексам. Сработали годы тренировок, и мозг очистился от всяких мыслей, уступив место инстинктам. Где-то в темных уголках его разума брезжило осознание того, что это путешествие сломало его, что, несмотря на благородную цель, он утратил по пути что-то, без чего трудно быть разумным человеком. Его жизнь превратилась в бурлящий водоворот, и былое спокойствие и взвешенность унесло течением куда-то в глубину. Обезумевшие от голода мужчины и женщины перед ним перестали быть людьми и стали помехами на пути. Их бешеные атаки он отражал спокойно и невозмутимо, как человек в лесу отодвигает ветки от лица. Ржавое лезвие разрезало воздух в сантиметр от его шеи. Уклонившись влево, Юэн прочертил клинком тонкую линию на торсе врага, от правого бедра до левых ребер, и умчался вперед, пока дикарь пытался собрать выпавшие кишки внезапно онемевшими руками. Потом, перехватив копье, чуть было не воткнувшееся ему в живот, Юэн рубанул по руке его владельца, а следующим ударом вскрыл ему сонную артерию и усыпил навеки. Дальше на пути стояла девчонка с блестящим ножом. Окутанный бесчувственной пустотой, Юэн обрушился на нее, как ангел смерти. Дикарка успела увернуться и попыталась воткнуть нож ему в ногу, но Юэн отскочил, и оружие по рукоятку вошло в землю. Увидев перед глазами автоматное дуло, Юэн одной рукой рубанул по нему, а второй по горлу стрелка, и, располосовав его от уха до ключицы, швырнул бьющееся в агонии тело на девчонку. Вот они, бессонные ночи в туннелях. Тренировки не прошли даром. Или он просто выпустил на прогулку демона, который всегда жил внутри. Когда Юн распахнул дверь, полковник направил на него пистолет и только потом узнал его. Мейзерс как раз пытался завести двигатель. «Твою мать! Ты здесь откуда?» – выпалил Мейзерс, глядя в пустые глаза на забрызганном кровью лице. Но тут мотор завелся, и полковник забыл про свой вопрос, бросив через плечо. «Задержи их, пока я не сдвину эту хреновину с места!» Юин спрыгнул на землю рядом с кабиной. Совсем близко послышались шаги, и он резко обернулся, а залитые кровью клинки в его руках блеснули на огне адским пламенем. «Эй, спокойно!» Перед ним стоял человек в военной форме. Юин моргнул и начал приходить в себя. Тем временем пятеро солдат воспользовались замешательством, которое внес Юин в ряды дикарей, и бросились за ним в образовавшуюся брешь, а Кейтлин с крыши прикрывала их огнем. Все пятеро теперь с опаской смотрели на человека, устроившего на их глазах такую резню. За спиной Юина изуродованная фура дернулась вперед, ветхий двигатель натужно закашлял, заскрипели изношенные рессоры. Солдаты взяли кабину в круговую оборону и двигались вместе с ней, стреляя в тех, кто смел подойти слишком близко. Юин посмотрел на ножи в своих руках, и его охватило внезапное отвращение. Вытерев их об одежду убитого дикаря, мужчина убрал клинки в ножны, и в этот момент фура с грохотом съехала с путей. Полковник Мейзерс выбрался из кабины. «Спасибо, братцы», — сказал он солдатам и внимательно посмотрел на Юина. «Сдается мне, девчонке чертовски повезло с телохранителем. Кажется, я обязан тебе жизнью, а может и все мои люди тоже». Юин молчал, и лицо его ничего не выражало. Полковник нахмурился. «Видал я такой взгляд у некоторых ветеранов. Осторожно, Юин. Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя». Мейзерс повернулся к солдатам, собираясь с боем повести их обратно к поезду. Но атака Юина и меткий огонь с крыш вагонов сломили боевой дух дикарей. Когда фура съехала с насыпи, они бросились назад и растворились среди руин. Вдали еще слышалась стрельба, но пули уже не свистели над головами. И Юин догадался, что выжившие разбираются между собой. На земле вокруг поезда лежало примерно с полсотни тел. Пробираясь через них, солдаты то и дело останавливались, чтобы добить раненого. Кейтлин, глядя на это с крыши, бледнела с каждым выстрелом. «Не стрелять!» – раздалась команда с крыши, когда полковник и его свита дошли до дымящихся вагонов. «Давайте грузиться, пока дикари не ударили снова!» Все вернулись по вагонам, и поезд медленно поехал вперед, унося их с кровавого поля боя.